Что вы видите, Бруно?» «Мою мать. И себя». «Чем вы заняты?» «Она меня тащит». «Куда?» «Не знаю. Я совсем маленький». «И мать заставляет вас куда-то идти?» «Да. Тащит за руку». «Куда она вас тащит?» «К какой-то двери». «Да, двери. Не давайте ей ее открывать». «Тише. Успокойтесь. Расскажите, что это за дверь? Куда она ведет?» «В ад». «Откуда вам это известно?» «Она в земле. Не позволяйте ей ее открывать. Нет. Я не хочу». «Успокойтесь, Бруно». «Вы успокоились?» «Да». «Хорошо. Теперь спокойно, без эмоций, расскажите, что происходит дальше. Вы с матерью стоите перед дверью в земле. Что дальше?» «Она открывает дверь». «Дальше?» «Толкает меня туда». «Продолжайте, Бруно». «Захлопывает дверь. Запирает ее». «Что там за дверью?» «Темнота». «Вы что-нибудь видите?» «Нет, ничего». «Что дальше?» «Я пытаюсь выбраться». «И что?» «Дверь слишком тяжелая. И на запоре». «Это только сон, Бруно? Или воспоминание? Ваша мать действительно запирала вас в темной комнате?» «Да». «В подвал?» «Эта комната была под землей». «Часто она делала это?» «Да». «Раз в неделю?» «Чаще». «Это было наказание?» «Да». «За что?» «За то, что я поступал и думал не как один». «Один кто?» «Один. Просто один. Один и все». «Хорошо, Бруно. Вы убедились, что не можете выбраться. Что делаете потом?» «Стою на верхней ступеньке и смотрю вниз, в темноту». «Там есть ступеньки?» «Да». «Куда они ведут?» «В ад». «Итак, вы стоите и смотрите в темноту». «И слушаю». «Что вы слышите?» «Шорохи». «Шепот?» «Может быть». «О чем?» «Не знаю. Это не слова. Просто шорохи. Они шуршат». «Кто они? Это люди?» «Не люди. Нет. Нет. Уберите их. Стряхните их с меня». «Успокойтесь, Бруно. На вас ничего нет». «Они лезут мне в нос. Господи! В рот!» «Бруно!» Странный полузадушенный звук. И тишина. Радж выключил магнитофон. Мне еле удалось его разбудить. «Но что же там было в этом погребе?» — спросил Джошуа. «Не знаю. Я надеялся выяснить это в следующий раз. Но это оказалось последняя встреча». Когда они летели в Холлистер на Сесне Джошуа, Тони произнес: «Моя точка зрения на происшедшее претерпела изменения». «Какие?» — спросил адвокат. «Раньше эта история казалась мне очень простой и выдержанной в черных и белых тонах. Хиллари — жертва, Фрай — гнусный злодей. Но теперь я думаю, возможно, в каком-то смысле и Фрай — жертва». «Я тебя понимаю», — сказала Хиллари. «Когда я слушала эти пленки, мне было жаль его». «Все это очень хорошо», — проворчал Джошуа. если не считать того, что он чертовски опасен. Но ведь он мертв. Так ли? Рита Янси жила в маленьком угловом домике на тихой улочке. Вдоль дорожки цвели осенние белые и желтые цветы. Джошуа позвонил в колокольчик. За его спиной стояли Хиллари и Тони. Дверь открыла пожилая женщина с седыми волосами, скрученными жгутом на затылке. У нее было лицо в морщинах, живые ярко-голубые глаза и приветливая улыбка. На Рите Янси было голубое домашнее платье с белым передником и удобные старушечьи туфли. Она вытерла руки посудным полотенцем и спросила: «Что вам угодно?» «Миссис Янси?» – осведомился Джошуа. «Да, это я. Меня зовут Джошуа Райнхард». Женщина кивнула. «Я так и знала, что вы заявитесь. Я твердо решил поговорить с вами. Вы произвели на меня по телефону впечатление человека, который почти никогда не отступается от задуманного. Если вы мне откажете, — довольно подтвердил Джошуа, — я разобью палатку прямо у вас на крыльце». Рита Янси вздохнула. «Это не понадобится. После вашего вчерашнего звонка я все как следует обдумала и поняла, что вы ничего не можете мне сделать. Ничего. Мне 75 лет. В этом возрасте не сажают в тюрьму. Так что я смело могу рассказать вам то, что я знаю. Иначе вы не оставите меня в покое». Горница Риты Янси, вот именно горница, как она ее назвала, вместо того, чтобы воспользоваться более современным и менее пышным термином, производила впечатление пародии на одну из тех скромных комнатушек, в которых приятным пожилым леди положено коротать сумерки жизни. Ситцевые занавесочки, на стенах развешаны полотенца с вышитыми вручную душеспасительными изречениями, цветами и птичками, свидетельство добропорядочности и дурного вкуса. Цветастый коврик, коврики и накидки ручной работы на спинке дивана и сиденьях кресел. Каминные часы. Хиллари с Тони сели на самый краешек дивана, словно боясь соприкоснуться с накидкой. Джошуа удобно устроился в кресле. Сама хозяйка опустилась в, очевидно, свое любимое кресло, казавшееся продолжением ее самой. Хорошо бы, подумала Хиллари, написать портрет миссис Янси, сросшийся с креслом, ставший с ним одним целым, с шестью ногами и потертой бархатной кожей. После непродолжительного молчания Рита Янси заговорила. Ее слова напрочь развеяли впечатление домашности. «Какого черта ходить вокруг да около? Я не собираюсь убивать на эту мерзопакостную историю целый день. Внесем ясность. Вы хотите знать, за что Бруно Фрай платил мне по 500 баксов в месяц? Он платил за то, чтобы я держала язык за зубами. До него это делала его мать. Целых 35 лет, так что после ее смерти Бруно продолжил традицию. Должна признаться, я была изрядно удивлена. В наше время редкий сын станет раскошеливаться ради репутации своей матери, а если она откинула копыта и подавно. Но он стал высылать мне чеки». «Вы хотите сказать, что шантажировали мистера Фрая и его мать?» «Называйте, как хотите. Платой за молчание или как вам будет угодно». «Полагаю, закон квалифицирует это как шантаж», — сказал Тони. Рита Янси усмехнулась. «Уж не думаете ли вы, что я шибко напугана? Прямо вся дрожу». «Сынок, позволь сказать тебе вот что. В свое время меня обвиняли кое в чем и похуже. Шантаж? Пусть будет шантаж. Не будем делать хорошую мину при плохой игре. Но, разумеется, если вы будете настолько глупы, что потащите старую женщину в суд, я скажу, что когда-то давно оказала Кэтрин Фрай большую услугу, и она, в знак благодарности, установила мне ежемесячное пособие. Кстати, как раз по этой причине и я настояла на ежемесячных выплатах. Обычный шантажист хапнет солидный куш и даст дёру. Потом его нетрудно выследить. А кто поверит, что шантажист согласился на скромное ежемесячное вознаграждение? «У нас нет ни малейшего желания возбуждать против вас уголовное дело», — заверил Джошуа. «Деньги все равно не вернешь. «Это уж точно», — ухмыльнулась Рита Янси и расправила на коленях коврик ручной работы.